Зиновий Семенович еще отпил чаю и спросил у Богословского, как ему живется в новой комнате. «Мебель не может подобрать стильную», — одними глазами улыбнулся Устименко. «Все капризничает, по комиссионным ищет». «Жакоб», — с натугой вспомнил Богословский, — «или Чиппендейл». «Не переехал он еще», — все улыбаясь глазами, — сказал Владимир Афанасьевич. «Пустил тут корни, и все. Чайник у него завел с электрической чашки. Теперь переезжать целое дело. А мы с вами товарищу Богословскому на блюдечке ордер принесли, верно, Зиновий Семенович?» Он смотрел, посмеиваясь в глаза Золотухину, этот все еще молодой, хоть и сидеющий верзила, с длинной шеей и тяжелыми кулаками, которые лежали перед ним на столе, чуть искалеченные, но, в общем, настоящие руки из таких, которые не подведут в работе, верные, сильные, крепкие. И, глядя на эти руки, Золотухин спросил не своим, неуверенным, даже робким голосом: «Вы, товарищ Устименко, будете мне Сашу оперировать?» «Нет, оперировать вашего сына будет Николай Евгеньевич», — ответил Устименко, «а мы с Александром Самойловичем будем ассистировать». «Да вы не беспокойтесь, мы, мужики, дошлые, управимся, хоть и не профессора, как вы вашему сыну обещали». Золотухин удар принял, не сморгнув. «С моей немудрящей точки зрения, Николай Евгеньевич профессор». «С моей тоже», — скромно согласился Богословский. «Ну а вот где будем молодого товарища оперировать?» «У вас в салонах и будуарах я не согласен». «Это в каких же салонах?» «В ателье ваших», — засопел угрожающе Богословский. Если он бронил какую-либо больницу, то называл ее салоном, будуаром, а если уж ругался, то произносил слово «ателье», которое ему казалось даже неприличным. В Москве как-то проездом увидел он в годы НЭПа салон красоты и ахнул на всю жизнь. «К чему же у нас ателье?» «Полы паркетные, врачи анкетные», — сказал Богословский. «Мне там нельзя. У меня папаша поп был. И вообще я ко всяким закрытым распределителям отношусь раз навсегда отрицательно, даже когда они здоровья касаются. Ну а ежели серьезно говорить, то прооперировать может и обезьяна, если ее выучить. А вот выходить после операции никакая ученая обезьяна не сможет». Слышали про такое? Про оперирующих обезьян Золотухин, естественно, не слышал. А Богословский совсем развеселился и пошел рассказывать про звериную медицину, да так, что совсем неизвестно сделалось, где настоящая правда, а где похожий на правду вымысел. «Вот вы недоверчиво слушаете», — поблескивая медвежьими глазками, пофыркивая сладко размаленный обильнейшим чаепитием, говорил Богословский. «А ведь точно известно, что подражание животным — источник медицины. Древние врачеватели чрезвычайно много почерпнули от суданских мартышек и эфиопских гамадрил. Плиний утверждает, что кровопусканию древние обучились у гиппопотама, который, почувствовав в себе тяжесть, вылезал из реки под наименованием Нил и открывал себе вену посредством терниев, а несколько позже останавливал кровотечение лимоном. Выкушали?» «Да бросьте», — сказал Золотухин. «Не брошу», — отозвался Богословский. «Человек, оно, конечно, звучит гордо, но и зверье, случается, свою пользу соображает. Старина Плутарх пишет, что промывательные вначале вошли в употребление у египтян, которые заимствовали их у птицы ибис. Да тут с вопросами приоритета черт ногу сломит», — наливая себе остывшего чая, сказал Устименко. «Это вам не продолговатое пирожное с заварным кремом». «Какое? Какое?» Володя рассказал про переименование Клера. Золотухин скис от смеха. «Весело, ребят, живете», — сказал он. Ему здесь нравилось в этой белой, высокой, бедной комнате. И они нравились в своих расстегнутых халатах, работники —